Глава 23. Высоко летишь. Мощный удар в барабан, и принцесса, разбившая мне сердце, с прыжка встает в стойку. Удар, удар, удар, движение, движение, движение. Шевелится немного, экономит силы, но выходит нечто вроде верхнего брейка руками и немного телом. При этом она неотрывно смотрит на меня с разгорающимся азартом, потому что улавливает мой. Останавливается, топает ножкой, весь круг начинает топать, и Миретта с задором кивает мне. «Моя очередь?» Сердце набирает обороты, принцесса злорадствует моему испугу, по дьявольским глазищам вижу. Новый мощный удар в барабан и холодеет в груди. Первое, что приходит в голову, расставляю руки и пускаю ими волну. Удар, еще одну волну, удар... Прыгаю, стопы накрест ставлю и делаю разворот на 180 градусов. Руки на пояс и поворот головой на противника. Была б задница не плоская, да каблуки в придачу, выглядело бы эффектно. Музыка нейтральная пошла, по барабанам бьют мелким. Зеваки, окружившие нас, молчат. Тишина длится секунд 5, как целая вечность, за которую я даже расстроиться успел, но в позе своей стою до самого конца. Раздается первый шлепок о кафель ногой, на который я резко оборачиваюсь. Передо мной Цицилия, лыбится хищно и уже второй раз топает. За ней начинают другие. Вскоре уже топают все, а некоторые и рукоплещут, правда, неуверенно. Так, поворачиваюсь. Первый раунд, наверное, ничья. Спасибо ледопламенной за поддержку. Принцесса хмыкает и вдруг резко садится, расставляя широко ноги и сгибая в коленях. Бедра оголяются, центр платья висит до самого пола, хвостик позади замер в позе кобры. Удар по трем мощным барабанам сразу. С первого же звука Эмира выбрасывает руки с распахнутыми ладонями, с растопыренными до отказа пальцами в разные стороны, а затем к груди. Вниз, вверх, к коленям, коленки вперед с носочками по очереди, еще и хвостом себе подыгрывает, создавая его тычками асимметрию в выброшенной руке. И все это под параллельный бой и струнный инструмент, а также топот, поддерживающий ее толпы. Движения соперницы уверены, точны и артистичны. Закончила элемент, встала прямо, чуть попку назад, кивнула резко, еще и носик курносый нахмурила. Хвост змеей ходит, выдавая ее настроение. Это ли не волнение? Суккубы затопали мне в поддержку сразу, а я вот подумал немного и вспомнил, как мы разучивали прикольные движения как раз в похожей стойке. Встал в такую же позу, опустившись на расставленных ногах. Конечно, растяжка у меня оставляет желать лучшего, намного хуже, чем у нее, но это не так важно. «О!» — пронеслось по зрителям удивленное. «Кристиан, давай!» — раздался визг Лины. Судя по голосу, уже хорошо под датой. Затопали зрители, заухали, пол подо мной ходуном, и пофиг, что он из мрамора. Тройной удар в барабаны, забили другие, а я ладони к коленям опустил, ноги сомкнул в коленях, быстро перебрал руками, поменяв местами, и назад уже со скрещенными руками. Получился эффект, будто колени местами меняются, и так несколько раз без перерыва. Раньше забавно смотрелось. Туда, обратно, ап-оп-ап. Эмиретта глаза вытаращила, мол, что за хрень. В толпе зрителей начинают смеяться, особенно те, кто стоят за спиной принцессы. Им-то очень даже хорошо видно и понятно, что произошло. Они и затопали ногами первыми. Остальные подхватили, а я, довольный, поднялся. Соперница мотнула головой с укором и встала в очередную позу. Руки вверх, одна ножка вперед, бедро из разреза выглянуло изящно. Сигнал пошел, и девушка понеслась в плавном танце, переходящем в резкие выпады и развороты. Бально-спортивные элементы демонстрирует, отточенные четко. Благо между нами шагов 10. Есть где покрутиться и ноги позаносить, что трусишки красные мелькают, а то хвостом, как кнутом, могла и огреть похлебалу, который еще пытается мелкие сиси в разрезе высмотреть. Пока она танцевала под ритмичную музыку всех инструментов, что в распоряжении группы, я все больше грустнел. И даже не от осознания, что эта девочка так хороша, и она не моя, а потому что мне теперь надо тоже придумать танец, такой же длинный и энергичный. А она все скачет, вертится, вздымая тканью и волосами. Мелькают округлые ягодицы, напрягаются ляхи. От восхищения перехватывает в груди, но я лихорадочно перебираю варианты. В институте увлекался тинейджерскими танцами и даже пробовал учить движения по видеоурокам, но больше всего мне нравились танцы Майкла Джексона, которые пытался оттачивать, чтобы потом в ночном клубе впечатлять девиц. Проблема в том, что ритм под Майкла Джексона долбанные барабаны не вывезут. Или все же можно попробовать? И Мира замерла в поперечном шпагате на полу, окончательно добив меня. «Ух уж эти ножки и сжатые булки!» Поднялась неспешно, кивнула радостная, а может и торжествующая. «Кристиан, теперь двумя движениями не отделаешься!» Раздалось от Цицилии за спиной веселое. Поворачиваюсь к ней раззадуренной. «А что, собственно, терять?» «Нет, нет, нельзя сдаваться!» Спохватилась, будто она мой тренер, а я боец на ринге. «У-у-у-у!» Неодобрительно завыли суккубы в толпе. «Да, он такой!» Раздалось вдруг от Эмиретты с претензией. «Что?» Челюсть сжал, перебарывая внезапный приступ гнева. Наверное, на смазливом худом лице смотрится забавно. Щегол злится. Глядишь, и развизжится. «Мне нужен мой ритм», — заявляю Цицилии, а следом и кричу в толпу, совершенно не стесняясь. «Мой ритм! Мой! Дайте мне его!» Наступает тишина. Только где-то за кругом продолжается гуман. «Так покажи, какой нужен. Музыканты подстроятся», — заявляет Цицилия, с руками на боках и добавляет уже с усмешкой. «Если только он не вялый, как у вашей знати наверху». Киваю, вспоминая музыкальный проигрыш. В мыслях однозначно композиция Джексона «Ловкий преступник». Носок ставлю на пятку и пробую выдать бит. Он не сложен, если музыка уже в голове. Главное — верный темп и финальный хлопок руками. Припев отстучал в полной тишине, и снова его уже более уверенно повторяю, а в груди холодеет от опасений, что сорвется все. «Давайте же, подхватывайте!» Суккубы начинают повторять, топая в ритм. «Ого!» Подключаются барабаны, сначала несколько, затем все сразу. Становлюсь в фирменную стойку Майкла, шляпы только не хватает. Будем импровизировать. Эмиретта смотрит с иронией, глаза горят огнем. «Думаешь, победила?» «Ща!» «Что ж, поехали!» Кричу и начинаю его культовые движения. И мне уже не важно, хорошо или плохо исполняют музыканты. Песня играет в моей голове, будто слушаю ее в наушниках. Очаровательные лица с рожками смазываются. Мир вокруг перестает существовать, ибо такой легкости и четкости не было у меня со времен студенчества. Я кайфую, вытворяя с каждым боем все более смелые кульбиты. Насладившись выплеском эмоций, обращаю внимание на некоторых особ. Эмиретта рот раскрыла, стоит в шоке, даже не топает. Цицилия в восторге бьет ногой, еще и хлопает. Воодушевившись, начинаю выдавать фирменные движения Майкла тазом. Хватаю за член и визжу. «Ау!» Дальше в полный разнос, отбросив все сомнения и предрассудки. Зрители ахают удивленно, смеются. Пол ходуном, барабаны вот-вот полопаются. А меня захлестывает чувство, будто вернулся в свои лучшие студенческие годы после службы в армии. Это моя стихия. Руками, корпусом, ногами, ловкая перестановка, носочки, пяточки, полный разворот, выброс ноги вперед, добавляю уже прочие отсебятины. Танцую, не считая времени, пока уже ноги заплетаться не начинают. Запыхавшийся порядком останавливаюсь и резко бросаю руку вверх. «И напоследок!» — кричу. Отдышаться не могу, но это уже сильнее меня. Я подхожу к толпе в упор, подмечая, сколько есть расстояние обратно. Вылавливаю взгляды огненные. Это интерес. Это голод. А я ставлю носок, ногу на шаг и... Вторая полной стопой скользит обратно. Мраморный пол с идеально гладкой поверхностью, похоже, полировали как раз для меня. Плавность движения дает еще большей уверенности. Отталкиваюсь одновременно передней ногой... Выходит обратный шаг. Снова носок, и погнал я лунную дорожку исполнять. Оп, оп, оп. Публика визжит и воет от изумления, а я и не ожидал меньшего. Нахожу до другой стороны, едва не сталкиваясь с рогатой девицей, а она уже руки тянет, с удовольствием ухватит меня, но я разворачиваюсь, стреляю в нее бровками пёсьими и обратно лунной походкой иду. «Ой, а это же одна из вчерашних танцовщиц». «О, интересно, а где там ваша блондинка, от которой у меня наконец поднялось мужское эго? Но сейчас мой оргазм не там, а на кончиках пальцев рук, в усталости мышц, в аплодисментах масс, адресованных только мне. Я замираю у толпы моих новых поклонниц, делаю поворот, поклон. Что, съели?» Зал разрывается от топота. Вот они, мои заслуженные аплодисменты. На фоне ликующей толпы Эмиретта стоит смирно, сверлит меня глазищами пламенными, закусив губу. На прекрасном личике ярко выраженное удивление, а хвост ее змеей за спиной ходит. Возможно, она собиралась ответить новым танцем, хотя взгляд уже не тот. В круг заходят новые суккубки, начинают топать под мелодию Джексона, вызывая музыку снова. Барабаны подхватывают, девушки пытаются изобразить мой танец, смех разносится по всему залу, суккубки толкают друг друга, мол, отвали, неумеха, теперь я. Круг распадается, мелкую Эмиретту заслоняют двигающиеся фигуры покрупнее, и вскоре я уже не вижу ее прекрасных глаз. Минут за пять суккубы понимают всю нелепость и безнадежность попыток повторить мой успех. Музыка меняется на менее ритмичную, и танцы обретают новый формат. Парами. Первая же пара из суккубки и суккуба сразу начинает творить такие грязные танцы, что лучше бы этого не видел. Зачем им люди вообще? Чувствуя, как меня сканируют со всех сторон рогатые, теряюсь в толпе и ухожу подальше от центральной площади. Ушел за колонной и, приметив у самой стены пустующие диваны, которых со входа не видно, поспешил туда. Усталость такая, быстрее бы задницу костьми бросить. Плюхаюсь на скрипящую белую кожу, и тело ахает. Фух. Решил немного посидеть, а после выйти на воздух остывать. Долго не парясь, являю бутылку минералки. Пить хочется ужасно. Выдуваю половину залпом. Хорошо же как. Чувствую себя суперзвездой. Метрах в 20 в самом дальнем углу перед лестницей наверх к балкону тоже диваны угловые по квадрату выставлены. Тусня из 7 суккубок поднимается оттуда. Стоило голову повернуть. Похоже, это вчерашние артистки разврата, которые устроили фурор на открытии вечера. На меня почти все посмотрели и умотали вверх по лестнице, оставив одну свою красноволосую подружку. Вскакиваю, даже не сомневаясь, что это Эмиретта. Грудь переполнена решимостью, что скажу ей все без утайки. Спешу к принцессе, она боком сидит, меня не замечая. Плюхаюсь на этот же диван, между нами метр, а она даже не взглянула, кто пришел и так нагло потревожил. Оказалось, сразу все поняла, потому что раздалось с легкой иронией и негромкое. «Устал, Кристиан?» Молчу. Бедром ее голеньким любуюсь, что вылезла из разреза. Музыка медляковая идет, суккубы в разносе полном в своих развратных танцах. Нет никому дела до нас. И мои родственнички где-то пропали. Может, волосы ли не придерживают? Руку в сторону отвожу ладошкой вверх. Прежде ты бы уже держала ее своей и сама бы придвинулась ближе, но Эмиретта не реагирует на мой жест. Вздыхает и снова тихо. Я оценила твой подарок, он необычен, как и книга. И чудесен. Обязательно соберу этот замок. Когда-нибудь. Замолкает, вздыхает тяжело. Ты любишь его? Вопрос в лоб от меня. У принцессы тут же замирает хвостик. Оказывается, это хороший индикатор ее настроения. Наверное, более взрослые особи легче справляются с подавлением видимых эмоций. А может, им это и не надо? Ставки очень высоки, — раздается ее ответ. Она все еще не смотрит на меня. Ставки. Бросаю с горькой иронией. Все решает это. Наверное, тебе не стоило лезть в мою душу сразу, раз знала. Не знала, — отвечает взволнованно и быстро. И ее горячая ладонь вдруг накрывает мою, просящую. Слабеет мой напор. Я больше не злюсь. Меня словно накрывает нежное пуховое одеяло. Как долго я ждал твоего прикосновения. Сегодня последний день моей свободы, — раздается удрученное. День, когда я могу побыть с соплеменниками в нашей стихии. Закончила, отпустила мою руку, поднялась. Уйти хочет, чувствую. «Пожалуйста, не уходи», — вскакиваю следом. Оборачивается резко, но я уже не в силах держаться. Бросаюсь, чтобы обнять. Хватаю, прижимаюсь крепко, спинку обхватив и носом в волосы ласковые утыкаюсь у ушка. А ее руки висят. Хвостик замер. Не обнимает в ответ, просто ждет. Выдерживает меня. Больно, черт. Ты великолепно танцевал. Уверена, половина суккубок уже желает тебя страстно. Слышу с иронией от нее. Не стоит упускать шанса. Да мелкий я для всех тут, отвечаю с горечью. Усмехнулась. Раз отважился прийти на танцы суккубов, значит, взрослый ты уже мальчик, ответила радостно и все же приобняла. Аж до мурашек. По спине погладила теплыми нежными лапками и отстранилась вдруг. Улыбка на лице ее грустная. Глаза блестят. Они смотрят в мои, а я на ее губы свой взгляд опускаю. Они так близко. И Мира задышала чаще. Все поняла. «Ты сумасшедший, я еще вчера поняла», — шепчет ее губежки с нескрываемым восторгом. «Юной душой, наивный и сумасшедший принц неведомого королевства. Таких не бывает». Поднимаю руки и веду под волосами, хватаю за виски. Пока веду, она глаза закатывает. «Милая ты моя. И пусть весь мир обезумит, мне плевать». Я подаюсь вперед и касаюсь ее губ своими. Лишь один миг сопротивляется ее тело. Сладкие губки размыкаются, издавая «ах». Тело секунду назад статуэткой становится нежным и податливым. Оно сдается, а я целую по-взрослому, просовывая язык меж ее губ. «Ммм!» — мычит, глаза на выкате. Чувствую, как быстро она теряет контроль, стоит моему языку настойчиво коснуться ее холодненького. Мы играем, кто кого переборет, лишь пару мгновений, а затем она отталкивает меня с силой, какой не мог даже ожидать. Наверное, если бы не спинка дивана, улетел бы далеко. А так отшатнулся, едва удержав равновесие. В дьявольских глазах ее ужас от некоего непонимания, недоумения. Они бегают секунду, затем впиваются в меня. И Миретта делает хищный оскал, показывая, насколько взбесилась. «Ой, с такими острыми зубками могла запросто мне язык в решето!» А я смотрю в ответ невозмутимо. «Что, не ожидала такого поворота?» «Не смей так больше делать!» — шипит. А в глазах огонь полыхает, прям как настоящее пламя в зрачках загорелось. Задвигались красные языки. «Ой-ой-ой!» «Страшновато даже!» «Но я гордо держу подбородок!» «Все равно люблю тебя, бешеная ты маленькая сука!» «Кристиан!» — окликают меня со стороны колонн и тусовки. «Похоже, это Цицилия, которая весело скачет к нам. Огнепламенная смотрит на нее, как на спасительницу, преданным щенячьим взглядом, а Цицилия вообще на нее внимания не обращает. «Пошли потанцуем! Хватит чужих невест искушать!» — выдает ледопламенная весело и руку подает. «Это приглашение на белый танец?» Как раз медляки тянутся с редкими ударами по барабанам. Больше теперь струнные. Флейта еще включилась. Ха, она же меня почти на голову выше. Как мы будем смотреться? Женщина в самом соку и ее дохлый сынок. Хотя... Принимаю руку с удовольствием. Хватает сильно и тянет за собой. А я вот думаю. Хороший повод заставить ревновать. Вкусила сладкий поцелуй, теперь мучайся. Уносясь на танцпол, напоследок оборачиваюсь к Эмире с довольной рожей, а та уже ухмыляется. Или нет? Может, злорадствует? Хвост кнутом бьет то влево, то вправо. Ха, точно ревнует, просто делает вид, что рада за меня безмерно. По сути, первая часть плана выполнена. Очаровать и больше не обращать внимания, пока сама не взвоет. В одном дворце живем, никуда от меня не денется. Занятия, совместные тренировки... «Еще увидимся! И не раз, крошка!» Но теперь я стану делать вид, что она меня не интересует. Озираясь по пути, людей в пестром не видно. Лорды наши куда-то слились. Похоже, в зале из людей только я и остался. Нет, ну точно, свалили все. Одни суккубы, куда ни глянь. Выходим на танцпол, что помрачнел еще больше. Свет убавили, но пары еще стоя не трахаются. Извиваются, трутся друг о друга, имитируют ласки... Чем не представление очередное? Несколько растерялся я, глядя на эротические танцы, так и до центра меня Цицилия довела. Поставила и давай передо мной вытворять всякое, глаз не сводя. То на плечи обе руки положит и бедрами задвигает, то вокруг меня шагает элегантно. Румба какая-то, переходящая в бачата, где один из партнеров — дерево, а второй пытается его расшевелить. Суккубки на меня косятся, посмеиваясь, мол, сдулся, все. Что ж, поехали? Хватаю вертлявую чертовку за талию. Ух, крепкая какая спинка. Голубое пламя в ее глазах разгорается. Девушка только этого и ждала. Делаю подшаг и опрокидываю ее назад, придерживая спину. Ахает суккубка, то ли с испуга, то ли от восторга. Еле удержал. Глаза наши встретились, когда я формально оказался сверху. Ох уж этот хищный взгляд. Интересно, а Эмиретта наблюдает за нами, скажем, с балкона? Вероятно, почуяв мою немощь, Цицилия изворачивается эротично и практически с обратного мостика встает. Выгнулась так, что сосок один выскочил, добавляя мне жару. Но умудрилась извернуться, закинув сиську на место. Танцую с ней близко, дистанции практически нет. Руки мои периодически скользят на тугую задницу, а то по бедру. Начинаю извиваться и я, глядя на парочку суккубов. Повторяю движение их воина. Выходит, с каждым элементом все лучше. Тело суккубки в моих руках не перестает извиваться, и каждый раз я ощущаю, как она уже практически трется о меня сиськами и задницей. Но нет, какие-то миллиметры остаются до полного контакта. Музыка замедляется, и мы двигаемся все ленивее. Я тяжело дышу, Цицилия лишь разрумянилась, загадочно смотрит прямо в глаза, и если бы мне досталось тело парня повзрослее, я тот час бы увел ее и трахнул на своей шикарной кровати перед камином. Партнерша обнимает меня за шею и голову прислоняет к моей, будто мы уже встречаемся. «Ты интересный парень, Кристиан», — шепчет сексуальным голоском. «Совсем не такой, как другие». «Да знаю я. 40-летний мужик в теле пацана. Еще бы я был, как другие». Глубокий вдох делаю. Отпускает меня, отвлекаясь на подошедшую суккубку за ее спиной. «Ледопламенная, будь добра. Уступи мне этого неугомонного маленького лорда». Раздается совершенно незнакомый голос, от которого кровь начинает бурлить в жилах, потому что в голосе этом сам секс. «Шейла, я не думаю, что стоит», — говорит вдруг Цицилия встревоженно. «А это не тебе решать. Уже больше жесткости слышу. Ух, прям госпожа! Чуть в сторону подаюсь, ибо мне ведь девица моя партнерша заслоняет, и наблюдаю я ее. Ту самую секс-бомбу, белобрысую танцовщицу, от танцев которой у меня вчера встала. Она даже в похожем платье стоит по крою, но цвет вроде как уже персиковый, с фиолетовым орнаментом. Развратные вырезы присутствуют, судя по всему, это у них национальный диагноз, но и декольте, из которого грудь выпирает огромная. Женщина уже мелькала в зале. Я видел ее, и на диванах Семира и она сидела, но впервые так близко. «Кристиан, позволь представиться. Меня зовут Шейла Огнестрастная». Говорит красавица, делает еще шаг и нагло отодвигает Цицилию ладошкой между сисек, касаясь именно голой кожи между. Уф. Та послушно отходит, прикусив язык, только на меня смотрит с бровями вздернутыми и чуть заметно головой мотает отрицательно. Она ее что, боится? Что бы это значило, мне становится до фини, когда на напористую Шейлу перевожу свой взгляд. «Очень приятно познакомиться, ваша огнестрастная». Отвечаю негромко, проявляя галантность, и уже млею. В мозгу стучит. «Эта тёлка слишком хороша для тебя, парень. Да для любого в этом дворце. Ростом чуть выше Цицилии, дойки здоровенные, как раз на уровне моего раскрытого рта. При таком размере она еще и не в теле. Есть и талия, и тугие бедра. Большие тугие бедра побольше, чем у Цицилии. Это сверхженственность и безмерная сексапильность, как нечто запредельное». Даже трогать такую страшно. А она сама меня хватает, руки на плечи опускает, слегка подкачанные. «Потанцуем, Кристиан?» Спрашивает, тихонечко потрахивая похотливыми глазами. Думал, что уже привык к такой манере общения с суккубами, но сердце быстро набирает обороты, а губы пересыхают. «Да, с удовольствием», — отвечаю, как завороженный, глядя в ее глазище с фиолетовым пламенем. Музыка пошла новая, прям за душу. Бедрами как зашевелило в танце, то одно из разреза вылезает, то другое. Богом поворачивается, а там такой рельеф ягодичный. Прислоняю к спине ладонь неуверенно, приобщаясь к танцу. Талия крепкая, через ткань чувствую горячую кожу и сильные мышцы. Идет вокруг с моей рукой, затем резко обратный поворот, что сиськи друг от друга ударяются, всколыхнувшись мощно, и моя ладошка уже на животе. Да какой там живот? Каменный пресс кубиками. «Смелее, Кристиан!» — раздается нежно через изогнутые на уголках губы. Суккубка глаз с меня не сводит, ловит каждый пунктик на лице. «Смелее хочешь?» На себя тяну, руку с пресса не убирая, а она спиной поворачивается и, приближаясь, бедрами поигрывает. Ягодицы тугие касаются моего живота и продолжают уже и лозить. Обхватываю второй рукой. «Попалась!» Она, отклячивая зад, ноги широко ставит и, виляя, опускается. Да так, что по причинному месту трет, вообще не стесняясь. И ладно бы. Получается, лапы мои загребущие с живота выше уходят и натыкаются на тяжелые холмы. Через ткань ощущение, будто голые сиськи трогаю. Ослабляю хват. Все-таки я приличный маленький лорд. Ой, Еще ниже садится, и ладошки, скользя выше, чиркают прямо по соскам, которые колом стоят. У меня аж в причинном месте кольнуло. Чувствую касание прямо между ног. Под яйцами где-то хвостом проводит. Ой. Внизу живота разгорается томная сладость, которая меня почему-то пугает. Руки прочь убрать хочу, а она обратно поднимается, плавно накрывая мои ладони своими. Прям моими руками себе по сиськам упругим ведет, надавливаясь силой. Затем ниже по косым мышцам живота и к голым бедрам. По ним ладонями проводит почти до колен, что приходится садиться, затем обратно и вверх. Снова на сиськи, а они здоровенные, тяжелые, холодненькие. Сбрасывает мои лапы резко, делает разворот, и теперь она лицом ко мне. Не отрывая похотливого взгляда, начинает садиться на курточке, широко расставив ноги. В декольте ее смотрю и голые сиськи уже вижу, а она по моим бедрам руками ведет и вверх. Еще и выгибается, будто сейчас вот-вот высунет мой член и начнет его наяривать своими пухлыми губищами. Поднимаясь полностью, делает волну и сисями о меня еще трется. Губы ее в миллиметрах от моих проходят, дыханием горячим обдав. Не знаю, что на меня нашло, но я хватаю ее за задницу, уже не контролируя свои руки. Ягодицы спортивные, на ощупь как камень, но когда она вдруг подается тазом назад, расслабляя их, попа становится уже более женственная, мягкая, податливая. «Бери да шлепай!» «Хи-ха!» Снова волной обратно, напрягая булки. «Она что, изображает секс стоя?» Отталкивает меня игриво вдруг, глазища горят, хватает за руку и тащит через танцпол прочь, за колонны к диванам у лестницы, что ведет наверх, где ни души. Чувство авантюризма, волнение и похоть заполняют меня. Я вижу лишь ее виляющий зад, и мне плевать, что я для нее пацан. Может, она видит по-другому. Я даже не сомневаюсь, что она хочет со мной сделать. Почему-то от этой мысли в штанах слабеет сладко и ахает томно. Мимо диванов проносимся. Похоже, хочет на балкон подняться, но у арки на лестницу вдруг дергает вправо и прижимается к стене спиной. По взгляду ненасытному вижу, что уже не может вытерпеть. Хватаюсь руками за виски первой. Опускается, чуть присев, и ее губы касаются моих. Юркий язычок, словно змея, проскальзывает в мой рот. В этой сладостной битве она нападающая. Мой язык касается ее холодненького, и мы начинаем страстно целоваться в засос. Просовываю руки нагло в разрезы на бедрах и беру ее за голые ягодицы. Ниже, прям под них. Сжимая, что есть силы, и чувствую, что ее мощное бедро упирается у меня между ног. Начинает давить в районе паха. Ягодицы ее напрягаются, снова превращаются в камень, и вдруг случается взрыв. Мой взрыв. Тело вздрагивает само от мощнейшей сладости и боли одновременно, и это уже неконтролируемо. Мычу с язычком во рту чужим, ощущая бешеные конвульсии по всему тазу. Но Шейла продолжает целовать и трогать меня бедром еще какое-то время, словно издеваясь над моими сладкими мучениями. Я дергаюсь от этого еще сильнее и чувствую, как что-то горячее обильно разливается у меня между ног. Млять, я кончил, и тело, похоже, не очень было к этому готово. Все слишком чувствительно. Сверхчувствительно. Суккубка отпускает меня и с глазами полными хищного злорадства отступает на несколько шагов, демонстративно переводит свой взгляд на мои штаны. В аховом ужасе я тоже туда смотрю. «Твою мать! Вся промежность и часть бедра с пятном мокрым!» Сползаю по стенке вниз. Силы оставляют меня. Я хочу быстрее прикрыть этот срам и с ужасом осознаю, что за Шейлой стоят еще 8 суккубок из ее танцевальной группы. Все они ухмыляются. «Хорошо, ты его подогрела. Вон сколько семени изверг», — говорит одна из ее подруг. «Да не жмись, по обильному запаху и так все ясно», — смеется другая. «Судя по тому, как бедолага дергался, это впервые у него», — комментирует Шейла с видом полного превосходства. Суккубки начинают гадко хихикать, а затем я слышу, как раздается раскатистый девичий смех. С дивана поднимается Эмиретта, отчаянно давя ладошкой хохот. «Зачем же так жестоко, сестра?» — выдает она весело, обращаясь к Шейле. «Сам напросился», — бросает в ответ белобрысая сука с сарказмом и проходит мимо, ныряя в арку. «Сестра?» «А, впрочем, уже не важно. Хочется провалиться сквозь землю со стыда». Эмиретта окидывает меня хмурым взглядом, а я, сжавшись в позу эмбриона, смотреть на нее уже не могу. Являю портал даже слишком быстро и сваливаю из зала, как побитый пес. Высоко летишь, больно падаешь.